Хвощ полевой. Собирают зеленые побеги хвоща во второй половине лета. Основное применение – мочегонное. 4 столовых ложки сухих побегов заливают стаканом кипятка. Нагревают на кипящей водяной бане, отжимают. Пьют по полстакана 2-3 раза в день, через час после еды.